Калибан, его родина, был миром смерти, где все покрывали леса, полные опасных хищников, терзавшие людей, застрявших в феодальной эпохе. Стоило ли удивляться тому, что лев вырос бескомпромиссным и беспощадным? Он привык к тому, что за ошибки нужно платить кровью и жизнью, а значит, ошибаться было нельзя. Ему не нужна была слава, он не стремился к чужому одобрению и уж точно не задавался вопросами о собственной судьбе. Лев в целом никогда не отличался разговорчивостью, но дураком был тот, кто считал его невеждой, которому не было чего сказать. В задумчивой тишине он слышал все, словно хищник, наблюдая за каждым действием как своих подчиненных, так и врагов. Находясь рядом с ним, даже за его спиной, каждый понимал, что за ним наблюдают, что уже прямо сейчас примарх составлял планы, что даже для самого верного брата продуман сценарий истребления. Истребление, пожалуй, если император и создавал каждого примарха с какой-то конкретной целью, то именно Лев Эльд Джонсон должен был истреблять, без сожалений, словно альфа-хищник, уничтожать всех, кто хотя бы косо посмотрит в сторону человечества. Это делало его одним из самых результативных примархов, и неудивительно, что вся война против Рангды держалась на плечах Льва, который делал несоизмеримо больше всех других, полностью отдаваясь делу и не щадя ни врагов, ни собственных сыновей. И каков же был гнев Льва, когда до него дошли сведения о случившемся на Зерване 4. Собственный брат, тот, на кого император возлагал надежды, тот, кто должен был служить человечеству, взял в собственные руки проклятое оружие, так еще и подбил на это собственных сыновей. Даже Магнус не был настолько самоуверен и глуп, хоть порой и казалось, что Алый Король близок к своей последней ошибке. Лев едва не дал поспешный приказ, ведь от 11-го легиона и раньше веяло проблемами. Однако Мойрон все еще был его братом и слугой императора, который тоже узнает о произошедшем. Однако сегодня Лев прибыл лично, чтобы потребовать объяснения и в случае худшего сценария доставить Мойрона на суд силой. Император ясно дал понять всем, что Варп опасен, но и без этого каким же нужно было быть дураком, чтобы счесть себя способным идти против столь могущественной силы. На фоне этого собрания ложь меркли, как и все другие слухи. Где Мойрон? Ворвавшись прямо в полевой лагерь, где отдыхали раненые и проходило собрание ложи, проревел Лев, уже держа руку на своем мече. Все темные ангелы уже также были готовы к бою, грозно смотря через визоры на тех, кто был заподозрен в нарушении указов императора. Стоит также заметить, что война с Рангдой серьезно повлияла на всех. Бесконечные и крайне жестокие сражения с огромными потерями заставляли всех находиться в постоянном напряжении. Даже космодесантники уставали от постоянных мясорубок, так еще и света во тьме многим не было видно. Все становилось только хуже и хуже, так еще столь тревожные вести пришли из 11-го легиона. Многие действительно были готовы поверить даже в то, что среди Астартес появились предатели. Ведь такое уже случилось с имперской армией и другими людьми, а легион Мойрона всегда был не таким, как все. Из-за глупости или случайной ошибки, неважно, они могли облажаться и поставить под угрозу всех. И какого же было его удивление, когда на собрании он увидел не просто по-братски общающихся людей и космодесантников, а несанкционированных псайкеров, внутри которых еще и чувствовалось присутствие губительных сил. Кто-то куда, а я посье, я уже было поднялся, чтобы ретироваться, но меня тут же осадила неподъемно тяжелая рука темного ангела, который также держал под дулом своего болтера-тюхи. Сразу же после этого Лев получил послание по вокс-передатчику и тут же надел шлем, после чего развернулся. Его бойцы молниеносно заняли позиции, а в воздухе раздались звуки двигателей. Лев пришел не только с десантом, но прихватил с собой и всевозможную технику, также подняв за собой и имперскую армию, а сомневающихся изолировал от сил 11-го легиона. Самих же вершителей судеб и так было немного, а после столь тяжкой битвы многие пополнили списки раненых и погибших. Так что без особо труда Лев навязал свои правила и уже готовился встречать идущего прямо к нему Мойрона. «Брат мой», — раздался голос Мойрона, который шел в сопровождении едва ли 200 космодесантников, часть из которых нуждалась как в пополнении боекомплекта, так и в помощи апотекариев. «Что происходит? Почему мои братья и дочери в твоем плену?» Братьями и сестрами Мойрон называл даже простых смертных, это не задевало его гордость, скорее наоборот, для него было честью сражаться бок о бок с теми, кто без генных модификаций стойко переносил все ужасы мрака войны. И даже тот факт, что Лев действовал столь агрессивно, не стал причиной появления обиды или претензий в голосе Мойрона. Он хотел разобраться в случившемся и не подливал масла в огонь и без того взбешенного льва. «Ты перешел все мыслимые и немыслимые границы, Мойрон. Это уже слишком даже для тебя». Из динамиков шлема звучал голос льва. «Посмотри, что ты взял в руки. На что подписал тех, кого называешься сыновьями, братьями и сестрами. Серьезное обвинение, брат. Особенно для того, кто не показывает своих глаз», — парировал Мойрон, останавливаясь в 10 метрах от льва, почувствовав, что терминаторы темных ангелов и так уже готовы открыть огонь. «Мне нечего скрывать, прикажи своим сыновьям опустить оружие, дай раненым отдохнуть. Мы можем поговорить наедине». «Наедине? Ты противоречишь сам себе, Мойрон. Если тебе нечего скрывать, то мы можем решить все здесь. Брось оружие, сдайся, и мы проведем суд». «Суд? Неужто ты решил, что вправе судить меня, брат? Мы все равны, лишь император обладает такой волей. Неужели ты действуешь согласно его воле? Где же тогда Константин Вальдер, или, может быть, я ослеп и не вижу храбрых кустодес, вестников его воли? Не играй со мной в этих игры, Мойрон. Ты прекрасно знаешь, почему я так поступаю. Сдайся, если в тебе еще остался здравый смысл». Мойрон же медленно закинул свой проклятый меч на плечо и левой рукой надел шлем, после чего произнес: «Благодаря этому оружию я сегодня спас жизни миллионов солдат. Благодаря этой силе мои сыновья сокрушили врага и смогли захватить вражескую военную промышленность, не повредив ее. Я действовал на благо Великого Крестового Похода, и я требую, чтобы раненые получили медицинскую помощь, а отличившиеся – награды. Отведи бойцов, Лев, ты поступаешь неправильно». Многие удивились в этот момент решительности Мойрона, который чаще предпочитал уходить от конфликта с союзниками. Однако справедливости ради стоило также сказать, что никогда еще союзники не направляли оружие на него и его сыновей. Мойрон мог закрыть глаза на многое, но не на прямую угрозу своему наследию. Хотя даже после этого всего еще был шанс решить все мирно, достигнуть компромисса. Однако Лев будто бы не очень-то и хотел компромисса. Он знал, что 11-й легион и Мойрон бы подчинились после того, как раненым оказали помощь. И даже доставки на Терру Мойрон бы не противился. Однако, как и у всех примархов, у Льва были минусы. Невероятная, воистину львиная гордыня тоже входила в их число. Он не хотел мирного исхода, он хотел поставить брата на место публично, чтобы всем другим это стало уроком. Никто не смел нарушать заветов императора, никто. Однако и нападать первым Лев не хотел, понимая, что и это все же неправильно. Ведь сам император сделал всех равными. Значит, оставалось одно – провокация, удар в самое больное место легиона и Мойрона. «Ты и твой легион – одна большая ошибка, как и та мутировавшая сука. Позор империума, таких как вы на моем мире убивали из милосердия к родителям. И я могу лишь восхищаться милосердием нашего отца». То мгновение перед бурей было невероятно спокойным, и целую секунду казалось, что слова разбились о волевую броню Мойрона. Но то была лишь иллюзия, которая вмиг сменилась яростной схваткой двух примархов. Глава 45. Рассекая воздух и сверкая искрами варпа, проклятый меч Мойрона несся в выпаде к льву. Этот двуручный меч Мойрона был выкован под те же размеры, что и меч Вирт. Огромное оружие было длиной с рост примарха, толщина клинка тоже поражала, что делало оружие крайне громоздким и тяжелым. Однако если с Вирдом Мойрон еще уступал врагам в скорости, компенсируя это силой ударов, то вот с проклятым мечом варп давал необычайную силу примарху, и могло показаться, что никаких минусов у оружия нет. Лев же отдал четкий приказ не вмешиваться, ведь все же не хотел устраивать побоище. Это слишком сильно ударит по крестовому походу. Этот конфликт должен оставаться личным, или же императора подведет уже сам Лев, чего он, как верный сын, не хотел. Так же поступили и сыновья Мойрона, оставаясь стоять как вкопанные и надеясь, что их отец победит. Однако Лев был превосходным мечником и искусным воином в целом. В себе он сочетал как звериную ярость, так и хладнокровие хищника, а венцом этой комбинации становилось мастерство фехтования. Лев разработал собственный стиль, такой же жестокий и беспощадный, где каждый удар был нацелен не на красоту, а на истребление врага. И легко он сделал шаг навстречу выпаду Мойрона, резко поднимая свой клинок вверх и отбивая атаку, попутно переводя инерцию клинка для следующей атаки. Оба примарха были гигантами, закованными в силовую броню, но двигался каждый столь легко, что даже словами было не описать. Совершенно не чувствовались эти горы мышц и металла, Словно танцор в смертельном вальсе сошлись два полубога. Каждый удар сотрясал воздух, и порывы ветра могли сбить простого смертного. От гула в момент столкновения клинков закладывало уши, а сами примархи рассчитывали все настолько идеально, что не боялись брать удары по касательной на броню, и никто не говорил ни слова. В мрачном молчании Мойрон снова опустил клинок, и сцепились двуручные мечи. Еще один шаг делает примарх вершителей судеб, начиная давить всем весом и силой варпа на льва. От напряженности стиснулись зубы примарха темных ангелов, и уже он был вынужден сделать шаг назад. Но даже так полностью атаку остановить он не мог, и проклятый меч с лязгом опустился на наплечник, пытаясь вгрызться в металл. На броне осталась глубокая царапина, однако уже в следующий момент лев показал, что несмотря на всю внешнюю грубость, он оставался крайне ловким. Согнув ноги в колени, он проскочил под клинком и вместе с пируэтом нанес размашистый удар меча в живот Мойрона. Словно первобытный хищник, он будто бы игрался со своей добычей. Но какого же было его удивление, когда, казалось бы, проигравший Мойрон даже не стал уклоняться и с вырвавшимся из динамиков ревом локтем ударил прямо по клинку, отводя его в сторону. А затем в тот же миг Мойрон уже развернулся, подняв облако пыли, и в свете родной звезды Зерваны сверкнуло острие занесенного над головой клинка, отражающего все совершенство варпа. Судьба решалась в этой схватке, но волевой поединок примархов изменял ее каждую секунду. Это была не просто дуэль чего-то не поделивших мечников, это была битва идей и принципов, что отражали ордена. Лев был готов умереть ради своих идеалов, как и Мойрон мог сомневаться во многом, но только не в защите того, что действительно было важно. «Этот меч изменил тебя», — осудительно выкрикнул лев, вынужденно принимая сокрушительный удар на жесткий блок. И с грохотом опустили колени льва, ломая бетон резким падением. Но не осталось даже сколка на мече льва, как и проклятый меч лишь слегка завибрировал, рассеивая избыточную мощь, способную сломать даже подобное оружие. «Ты ослеплен гордыней, брат, это тебя погубит», — ответил Мойрон, после ударил льва ногой, отбрасывая того на спину. Но еще в полете лев перегруппировался и начал наносить удар на упреждение, не давая Мойрону приблизиться. А затем, уже поднявшись в полный рост, он ринулся в новую атаку. Теперь лев собирался сражаться серьезно, ведь проклятый меч явно наделил Мойрона огромной силой, ведь как иначе было объяснить подобное? Вшивый и ничем не выделяющийся примарх не мог никаким другим способом опрокинуть примарха первого легиона. Как это показательно, лев, как и многие другие примархи, готовы был выдумать что угодно, чтобы выдать желаемое за действительное. «Их надо остановить», — тихо произнес я, — «это безумие». Тем временем напряжение в рядах Астартес и союзных сил нарастало. Среди примархов все никак не определялся победитель, и все более опасные мысли лезли в их разумы. Все громче начинал гудеть Ланселот, вместе с другими рыцарями, наблюдавший за боем издали. И хоть мало чего хорошего я мог сказать о Ланселоте, но стоило отдать ему должное, он первым решил отправиться на крестовый поход с Мойроном, чтобы отплатить тому за спасение Камелота. Ланселот считал себя должным, и выбором он не терзался, готовясь в любой момент начать бой. То же мнение разделяли и другие рыцари. Медленно начал вставать с места Тюхи. «Сидеть!» — рявкнул темный ангел и вмазал дулом Балтера прямо по лицу Тюхи, после чего начал давить того обратно к земле. Темный ангел не хотел стрелять, но Тюхи не хотел просто наблюдать за происходящим. Тоже начали проявляться активность все заложники, которые не очень боялись смерти, ведь смерть стала обыденностью и закономерным итогом их участия в Великом Крестовом Походе. Они понимали, что их тогда расстреляют, но всех же не убьют. «Не стрелять, не двигаться», — почти хором ответили сражающиеся примархи, но союзники Мойрона привыкли проявлять инициативу и самостоятельно решать судьбу. Слово их примарха в данном случае было воспринято как вынужденная рекомендация. Темные ангелы же понимали, что хоть первыми начнут стрелять не они, но отвечать придется. «Сейчас», — тихо прошептал я, давая сигнал птичке. И в этот роковой момент одно мое слово изменило судьбы всех. Одно слово, и все очевидные пути изменились, став совершенно новым будущим и, к сожалению, не самым хорошим, ведь мое слово было услышано не только птичкой. В воздухе сверкнул радужный свет, и мгновенная реакция темных ангелов превратилась в стрельбу по цели. Но птичка быстро рассеялась, ведь уже отвлекла темных ангелов на одно мгновение. Я же успел рвануть вперед, и под скорее удивленные взгляды роты терминаторов оказался прямо между двумя примархами, которые в этот момент разошлись после очередного обмена ударами. «Хватит!» — прокричал я, понимая, что был жив лишь благодаря тому, что терминаторы просто не воспринимали меня как угрозу. «Что вы творите, безумцы? Вы же братья. Думаешь, что его меч проклятый взял верх над ним? Так попроси его бросить меч. По-человечески, без надменности и оскорблений. Неужели это настолько сложно, просто сказать пару слов? Я не верю, что вам проще поубивать друг друга, чем поговорить». И нависла мрачная пауза. Я продолжал стоять между примархами, глядя то на одного, то на другого, а позади меня раздавались панические крики. Непоправимое уже произошло, но только пролитая кровь отрезвила примархов, чей личный конфликт обернулся жертвой тех, кто шел за ними. Весь гнев Мойрона оказался смыт потерей, и даже до Льва начало доходить, что все же в чем-то он, наверное, поступил неправильно. «Я был рабом, но никогда больше им не стану», — сокрушенно произнес Мойрон, «больше несмотря на Льва. Забирай, если считаешь это проблемой, и убирайся. Для меня ты отныне мертв, Лев». И без колебаний Мойрон легко швырнул под ноги Льва свой проклятый меч, который хоть и обладал огромной силой, однако действительно не смог подчинить Мойрона. Как и дюжина избранных повторила тот же жест, но глянув на меч под своими ногами, Лев ничего не сказал и не приказал поднять его. О чем он думал в этот момент? Явно не о том, ради чего изначально сюда явился. Молча он ушел и увел своих воинов, которые тоже были не рады тому, в чем запачкались. Я же только сейчас обернулся и посмотрел назад. Там на земле, рядом с перевернутым столом, лежал Тюхи с разорванной выстрелом болтероголовой. Когда он услышал мое «сейчас», то принял это за сигнал к действию. Может быть, если бы не его ранение, то он успел бы что-то сделать, а так темный ангел просто исполнял приказ, среагировав на одних рефлексах, устранив угрозу. Такая же участь постигла еще нескольких, кого не смогли обезвредить без крови. Речь о двух смертных, которых Астартес просто откинули, но когда тебя просто откидывает двухметровый гигант в силовой броне, голову разбить проще простого, ведь человеческое тело крайне хрупко. Они не были угрозой, от них попытались просто отмахнуться. И много потерь повидал Мойрон, множество раз видел, как его сыновья погибали в сражениях Великого Крестового Похода. Но смотря на Тюхи, космодесантник должен умирать в бою за Империум, а не от выстрела тех, кого считал братом. Мойрон очень хотел отомстить, гнев жег его сердце и ненависть разрывала душу, но, пожалуй, именно Мойрон обладал самой большой выдержкой среди всех примархов. Он многое пережил, эти события могли сломать его, как сломали Кёрза, но в конечном итоге Мойрон закалился. Кровь уже пролилась, но начинать из-за этого братоубийственную войну с темными ангелами нет, в данном случае месть не станет справедливостью, она останется лишь эгоистичным и инфантильным порывом. Пусть все будут снова считать, что вершители судеб снова позволили вытереть об себя ноги, пусть Лев выдумает очередной подвиг, пусть говорят что угодно, но так или иначе в этот раз раны нанеслись ни словом, и Мойрон со своим легионом этого уже никогда не забудет, как и никогда не простит брата. Придет время, и каждый за все заплатит сполна. Каждый шаг изменяет нашу судьбу, но чем меньше осторожности мы проявляем, тем больше задеваем других в своих стремлениях, пустым взглядом смотря на тело Тюхи произнес Мойрон. И в своем желании сделать как можно лучше мы забываем о том, что порой следует начинать с того, чтобы не сделать еще хуже. Очередная жертва стала для легиона большой потерей. Вторая рота знала Тюхи как надежного товарища и храброго командира. Другие офицеры знали Тюхи как опытного тактика и исполнительного солдата. Для Мойрона он был верным сыном, а для кого-то Тюхи был наставником и другом. Может быть, просто соперником в регицид. Но все понимали, что произошедшее стало невероятным прецедентом. Война с Рангдой ломала примархов, привыкших побеждать и идти вперед. Столкнувшись с трудностями и неработоспособностью собственных стратегий и методов войны, они начали спорить, злиться и действовать непредсказуемо. Невероятная машина войны начала вязнуть и выдавать один сбой за другим. Примархи имели свои сильные стороны, однако мало кто из них был способен адаптироваться и подстраиваться под ситуацию. Лев был отвратительным лидером и ненавидел каждый день на роли полководца, мечтая лично махать мечом. Рогал Дорн был мастером обороны, но из-за его упертости порой погибало в десятки раз больше союзников, чем могло бы. Ангор был способен своим яростным натиском разбивать любую преграду, но что ни бой, то он в лобовую на пике бросается, из-за чего битвы превращаются в бессмысленную мясорубку. Джагатаю не хватает тяжелых техники, как у Ферруса, Ферусу не хватает подвижности, как у Джагатая. И когда они сталкивались с проблемами, Когда их стратегии переставали работать, большинство примархов просто не знало, что им делать, они не умели ничего другого. Все это и многое другое шло к тому, что император был вынужден обратить свой личный взор на звезды Гало. Более того, ходили слухи, что он не просто взял под контроль ситуацию, но и пожелал лично прибыть для решения всех проблем. Но нас это мало волновало, а я стоял и смотрел на горящие в огне тела. Тюхи провожали отдельно, только в окружении братьев по ордену, согласно давним традициям. Простых смертных туда не пустили, во многом из-за того, что Мойрону нужно было поговорить со своим легионом и объяснить дальнейшие действия. Война с Рангдой продолжалась. Если кто-то из легиона начнет намеренно вредить темным ангелам, это плохо кончится для всех. Мойрон, несмотря на всю свою боль, не желал переносить личное в общее дело. Многим это не понравилось, но отца послушает каждый. Я же стоял рядом с погребальными кострами тех, кто просто попал под горячую руку. Нет, они сами определили свою судьбу. Если бы стояли и не двигались, то выжили бы. Однако они попытались что-то сделать и закономерно потерпели крах в противостоянии со Астартес. Ужасало то, что это даже не была битва. Их просто отпихнули, и вот уже три трупа. Такой была мощь Космодесанта, которому даже после случившегося было плевать. Одним человеком больше, одним меньше, в Великом Крестовом Походе умирали миллионы и миллиарды людей. Словно муравьи они бегали между Астартес, рыцари, титанов, но я все равно не понимал, откуда в темных ангелах такая жестокость. Они же и сами были когда-то людьми. Неужели те испытания, через которые они прошли, превратили их в бесчувственных машин для убийств? Странный вопрос, ведь с этой целью их и создавали. Или же я был виновен в их гибели? Одно случайное слово, которое я случайно прошептал себе под нос. Но, конечно же, Тюхи все услышал, а за ним потянулись и другие. Именно поэтому Мойрон сейчас говорил с легионом, ведь понимал, что если кто-то один решит устроить резню темных ангелов, то за ним тоже потянутся другие. В этом была вся опасность диктатуры и тирании. Благо Мойрон понимал всю ответственность и не позволял себе совершить ошибку. Почему они были должны умереть так? Задал стоящий рядом со мной хирург, который оперировал меня и многих других. Я столько раз спасал их, чтобы они жили, служили Империуму, познавали жизнь и шли к своим целям. Но в очередной раз Астартес отнеслись к нам как к мусору. Не равняя всех под одну гребенку, скривившись, заметил я, хотя испытывал схожие чувства. Не все такие отбитые, как темные ангелы. Есть еще хуже. Намного хуже, сухо бросил хирург и, развернувшись, ушел. Раскол был налицо. Несколько трупов, и вот, все уже грозится сгореть во внутреннем конфликте. Каким-то чудом удалось избежать еще более худших последствий. Не чудом, благодаря тебе, заметила птичка. Такой маленький человек встал между двух гигантов, под взором терминаторов и рыцарей. В тот момент никто не знал, как на это реагировать. Ты застал их врасплох. Этим был посеян хаос, разрушив первоначальные планы и затем вынудив их заново переосмысливать ситуацию. Ну и, конечно, эти смерти, они вовсе не бессмысленные. Их кровь отрезвила примархов. Если бы не умерли они, то, возможно, уже завтра умерли бы миллионы или миллиарды. Или не изменилось бы ничего, с некоторым фатализмом заметил я, ведь как ни крути, вся жизнь под контролем Дзинча была одним сплошным цугцвангом, где любой следующий ход лишь ухудшает собственную позицию. Мордрит, позади меня раздался бас космодесантника второй роты. Это тебе. Развернувшись, я принял довольно увесистую коробку, чуть больше локтя в ширину и с поллоктя в длину и в высоту. Что это? То немногое, что осталось от Тюхи и что согласно его воле было роздано между узким кругом лиц, в число которых почему-то попал и ты. Кратко и без эмоций, четко по существу ответил космодесантник и тут же ушел, ведь выполнил свою задачу и уже искал командира, дабы получить следующую. Открыв коробку, я нашел в ней доску и фигуры для регицида, а также учебник по игре. Судя по состоянию фигуры доски, ими почти не пользовались. Идеально отполированные, с уникальным дизайном. На внутренней стороне доски красовалось имя Тюхи и его боевое прозвище «Удачливый». Также там присутствовал список всех игр, сыгранных на этой доске. Здесь было всего 25 записей, но каждая была уникальна. Тюхи даже с Мойроном сыграл, правда, проиграл в 9 ходов. Астартес были величайшими воинами, каждый из них делал для победы невероятно много, но единственным шансом что-то оставить после себя были вот эти вещи. Уходящий на войну гвардеец оставлял семью, возможно, даже детей, в которых вложил частичку себя. Лучшие герои порой могли быть удостоены высших наград, но это единицы. Большинство умирало неизвестными героями, о которых порой даже сводок в летописи не останется. Ведь какими бы идеальными ни пытались создавать космодесантников, в них все равно оставалось очень много человеческого. Им было страшно потерять понимание собственного предназначения, им нужна была причина, чтобы умирать и побеждать. Они хотели видеть идеалы и равняться на императора, примархов, капитанов своих род. Более того, их привязанность порой могла быть даже куда выше, чем у людей. Нельзя даже представить, что испытал бы Тюхе, погибни Мойрон в той дуэли. Они были способны испытывать эмоции, знали, что такое гнев и ненависть, могли узнать про сострадание и преданность. Как и страшились неизвестности, боялись, что в один день могут стать ненужными и лишиться возможности реализовывать свой потенциал на наковальне войны. Если так посмотреть, Астартес куда больше похожи на людей, чем кажется на первый взгляд. Это касалось и Тюхи, который знал, что вряд ли доживет до конца Великого Крестового Похода. Со статистикой все же трудно спорить. И пусть он никому об этом не говорил, но он очень боялся, что после его смерти о нем никто больше никогда не вспомнит. Глава 46. Каждая внутренняя проблема – возможность для врага. Поэтому, несмотря на проблемы отдельных личностей, Великий Крестовый Поход неумолимо двигался к победе, оставляя за собой выжженные поля и курганы из сложенных в горы касок. Неважно, сколько погибнет врагов и союзников, Империум поставил цель, и она будет выполнена любой ценой, ведь на кону стояло само человечество. Или так должен был считать каждый гражданин Империума, вкалывая на производствах в три смены и молясь на икону любимейшего всеми повелителя человечества, пришедшего к власти через тотальное уничтожение всего того, что не нравилось ему. Да, звучит крайне двояко, и за такие слова меня можно было уличить в любви к хаосу. Но с объективной реальностью я как-то не любил спорить. Император был тираном и диктатором. Именно он определил за человечество путь и всеми силами пытался придерживаться выбранного им направления. Ну а то, что он мудрее любого из людей, это, конечно, тоже аргумент, но уже для совсем другой дискуссии. В любом случае, как по мне, лучше уж так, чем давать право выбора свинопасам, которые легко проголосуют за полное уничтожение человечества. И даже не из личной выгоды, а потому что им в силу невежества просто не хватит сил понять, что их обманывают. «Понимаешь, Адам, демократия – это лажа. Ты вот Платона читал?» – говорил я, двигая фигуры на доске. «Что-то я притомился, Мордрит», – ответил тот самый хирург, после чего встал из-за стола. «Пойду, проверю, выдали ли мне новую партию лекарств. Половина экипажа из-за этих перелетов страдают от мигрени, а я ничего сделать не могу. Я вообще не уверен, с чем это связано, но как-то уж так получается, что этим теперь тоже занимаются хирурги. Ох, лучше бы вместо летописцев терапевтов прислали. Ладно, в следующий раз продолжим наш диалог», — согласился я, и так, видя мат через два хода. Адам был не очень хорошим игроком в регицит. А еще Адаму не очень нравилась моя компания, как раз из-за моих монологов. Впрочем, я на него не обижался, даже когда видел, что он полностью игнорирует мои слова. У меня была потребность в общении, я общался, пусть мне и не отвечали. Всяко лучше, чем со стеной общаться. «Можешь пообщаться со мной», — предложила птичка, — «или сыграть в регицит. Я уже выучила правила». «Ну давай, ша-а-а», — вспорхнула птичка и лапками сбила короля. «Побеждает тот, кто сам задает правила». В общем, птичка, конечно, была прелестным и крайне образованным компаньоном, как и в душе ее вовсе не царил хаос, но нужен был более человечный собеседник, коим и стал Адам. Вынужденно стал, ведь выбора я ему не давал. Да и ему это тоже на пользу шло, вечно либо в книгах сидит, либо операции проводит, живет на работе и, что самое ужасное, кажется, ему это по-настоящему нравится. Он даже пиво не пьет. Кошмар. А ведь сегодня он пиво не пьет, а завтра что? Империум продаст. Так или иначе, время шло. После победы на Зерване мы заполучили столь желанное преимущество и теперь рвались в бой, намереваясь порвать врага. Наверное, впервые за долгое время Империум задавал темп, а не Рангда. И что самое главное, наши действия на Зерване, а вернее будет сказать отчаянный подвиг Мойрона и его дюжины избранных, нарушили планы врага. Зервана 4 должна была стать неприступной крепостью, бесконечной головной болью и словно волнорез рассекать наши атаки вглубь звезд Гало, но не стало. Так-с, чем бы заняться, сложив игральную доску и фигуры, Я встал на ноги и задумался. Выбор был обширный. Можно сходить в тир и пострелять, или же встретиться с сыном Бедивера, который после событий на Зерване относился ко мне дружелюбно и с радостью спарринговался в фехтовании, или же можно подаконывать Адама, а то кажется, что-то с моими нервами не так стало из-за протеза. Конечно, куда больше вероятно, что причина крылась в варпе, но аспирин какой-нибудь не помешал бы. О, точно, надо же и ремонт рыцаря проверить, вспомнил я и отправился к своему рыцарю. Вообще моего контроля в этом вопросе не требовалось, скорее уж император лично явится со мной в регицид поиграть, нежели техножрецы забудут о своем долге. Тем более рыцарь это не тостер какой-то, это стратегически важный ресурс, за которым следили день и ночь. Халатности в таком вопросе быть не могло. «Сэр Мордрит, машина уже полностью готова к новому бою», — произнес Дневальный на посту. Посты находились рядом с каждым рыцарем, из-за чего во всем Ангаре одновременно находился целый батальон из Дневальных, плюс рядом находился каждый десятый пилот, все согласно кодексу Камелота и уставу имперской армии. Техножрецы справились еще 3 дня назад, досрочно, отлично. Рыцарь немного изменился после битвы на Зерване, теперь у него появилось имя, которое дали солдаты за меня. Я этот момент как-то упустил, да и плевать было на имя. Поэтому имя пришлось дать только после того, как уже все другие начали обращаться ко мне как к хрустальному рыцарю. Ну и вместе с этим черепа стали радужными, при этом общая палитра оставалась черно-белой, как и у легиона вершителей судьбы. Однако мне требовались не просто декоративные изменения, а дополнительные пушки на голову. Меня бесило то, что я просто беспомощен в дальнем бою. Кроме того, и с мелкими врагами, с обычной пехотой, расправляться было неудобно. Каждого давить устанешь, нужно было что-то попроще, чем плазменное копье. 2 болт-пушки на голове решали вопросы, точно не должны были сильно повлиять на мобильность. Я же не просил калибр для уничтожения танков, просто что-то противопехотное. Но техножрецы, хватаясь за сердца, чуть ли не падали в обморок, когда я пытался начать диалог по доработке и без того идеального, по их мнению, творения. Очень консервативные типы эти механики с Марса, и ведь без их помощи хрен я что сам сделаю. Наши инженеры с большего остались на Камелоте, да и всеми ресурсами и инструментами опять же управляли техножрецы Марса. То есть если я договорюсь с инженером с Камелота, отжав того у, например, Ланселота, то ему сначала нужно будет сделать запрос у офицерского состава имперской армии, пройти через интенданта и отдельно договориться с Магасом, который этих всех марсианинов возглавлял. Геморрой тот еще, а если связи нет, то совсем все грустно. Может, через Астартес надавить как-то, подумал я, прикидывая, что в принципе могу найти кого-то в ложе, чтобы тот помог мне решить вопрос эффективности и надавить на техножрецов. Пам-парам, пам-парам, вечер в хату, господин сэр сир рыцарь, Мордрит. Неожиданно из-за угла соседнего рыцаря вышел техножрец в своей красной, запачканной маслом и чем-то еще мантии. Что примечательно, этот техножрец выглядел больше как человек. Техножрецы очень любили аугментику и заменяли всю плоть на металлу по возможности. Этот, конечно, тоже заменил свою левую руку на мультитул. За спиной у него находился соединенный со спинным мозгом манипулятор, фактически 3-я рука. Также все его тело покрывало экзоскелет, части которого явно входили внутрь тела, соединяясь с возможно замененными органами. Однако в остальном у него было почти нетронутое лицо, не считая одного аугментированного глаза. Правая рука тоже вполне своя, и цвет кожи не болезненно бледный, а обычный. По меркам механикумов это все считалось не просто малым, а крайне малым количеством апгрейдов и в каком-то смысле неуважением к богу машине. Ведь этот техножрец мог себя улучшить, но не улучшал. А когда он приблизился ко мне, то я понял, в чем еще была испачкана его мантия. «Ларик, к вашим услугам», почти не шатаясь, произнес убуханный в хлам техножрец, от которого воняло спиртом. «Че, прокачать эту штуку надо? Да как 2 сервопривода обосрать, секундочку, бляха, где эта грамота сраная?» И начав шариться во внутренних карманах мантии, Ларик вдруг достал скомканный агитационный плакат. «Так, это для утреннего туалета, стоп, утро, судя по часам, уже прошло. Чем я тогда подтерся?» Немая пауза и тишина, которая через мгновение прерывается еще одним техножрецом. «О, Кирл, ты того договора не видел?» Кирл отличался от Ларика тем, что заменил себе практически все, что мог, оставив минимум плоти. Фактически только голова, частично лицо, ну и разумеется мозг с частью незаменимых внутренних органов оставались родными, в то время как остальное являлось металлом и проводами. «Что? Так ты же должен был взять». «Я взял это», — пожав плечами, Ларик развернул скомканный сверток, на котором оказался император. «Ларик, ты совсем уже мозги пропил? Это же император». «Да я вижу, вот поэтому и спрашиваю, где грамота и договор. Тебе это лучше известно, дурья твоя башка», — ответил Кирл, после чего заскрипел сервоприводами. «Благо я копию сделал. Давайте быстрее, времени в обрез. На, подписывай». «Что это?» «Я ничего не понимал и не собирался брать протянутые бумажки. То, что тебе нужно. А что мне нужно? То, что можем дать мы. Что вы можете мне дать? То, что тебе нужно». Дневальный от лицезрения подобного тарантиновского диалога чуть с тумбочки не свалился, но все же проявил всю свою выдержку и неизменным каменным лицом продолжить стоять словно статуя, смотря вдаль, не смеясь, не дрогнув, превозмогая и одерживая победу во имя человечества. «Как и всегда, ничего не понимаю, это какая-то шутка». Я был, мягко говоря, удивлен и вообще не понимал, что происходит и откуда взяли два этих клоуна. «Вы где мантии украли?» «Здрасте, два высших марсианских и еще два неполных», разведя руками, произнес Ларик и подошел ко мне ближе, после чего по-дружески приобнял одной рукой, заставляя идти дальше по коридору вдоль рыцарей. Пятый разряд по обслуживанию сервопривод и работник года по собственной версии. Я мастер своего дела, и Кирл тоже. Через нас сотни тысяч балтеров прошли, миллионы лазганов, миллиарды рыцарей, что уж там, триллионы титанов. По собственной версии, я еще впал в ступор на этом моменте, не восприняв заявление про триллионы титанов. «Ты же хочешь рыцаря улучшить?» Тем временем, понимая всю ситуацию, Кирл встрял в диалог, добавляя чуть больше конструктива в пьяные бредни своего товарища. «Конечно, да, ведь каждый пилот только об этом и думает. Такое не только в Камелоте, в целом во всех рыцарских домах. Получая такую машину, наследник обязан передать ее лучшую версию в руки приемника. Это база». «Так», — кивнул я, — «мне действительно не помешали бы две болтерные пушки для уничтожения пехоты. Мой друг хоть и пьян, но с такой мелочью он даже в более худшем виде справится. Поверь, мастерство не пропьешь, вот это ходячая беда тому доказательство. Ну и я за ним прослежу, если что. У нас и команда есть, и ресурсы, и вы не будете выедать мне мозги за каждую мелочь, что не санкционировано с Марсом». «В точку, Мордрит, в точку. Только подпиши договор». Быстро пробежав глазами по бумагам, убедившись в подлинности грамоты, я пришел к выводу, что эти двое действительно являлись техножрецами, причем лицензированными и с весьма хорошим образованием. Сам же договор был в целом простой, от меня ничего не требовалось, кроме честного и добросовестного общения с техножрецами, что, это было прописано отдельно, заключалось в запрете скрывать явные и неявные дефекты машины, дабы не усложнять ремонт и бла-бла-бла. Вот все в таком духе. Квартиру ни на кого я не переписывал, в рабство душу не отдавал. А вам это зачем? Только этого я понять не мог и поэтому не спешил подписывать. «Мордрит, друг», уже не по-дружески, а по-братски обратился ко мне Ларик. «Людского в нас до хрена, ради человечества готовы на все. Императора любим, крестовый поход поддерживаем, а ты должен выдавать максимум. Поэтому давай подписывай уже, забабахаем тебе эти болтеры в глаза за 2-3, максимум 5 часов. Ну, скорее суток, а не часов. Хотя если тебе не нужна эксклюзивная разработка, то можем и обычные болтеры приварить, снимем откуда-нибудь, делов тогда действительно на пару часов. Ну так что интересует? У нас просто времени в обрез». Кирл постоянно оглядывался, будто за ним кто-то гнался, из-за чего действительно казалось, что время у него поджимает. Я же некоторое время ломался, задницей чувствуя подвох, однако думая над тем, как помимо болтеров можно и дымовых завес на титана добавить, мой рыцарь мог стать намного лучше, если у меня будут, может, и не самые лучшие специалисты, но зато готовые воплотить каждую мою задумку в жизнь. Да и у каждого рыцаря должен быть свой личный инженерный отряд. Все рода Камелота собирали лучших мастеров веками, ценя их больше любых крепостей. У меня такого не было, но вот она возможность, нужно ее только взять. «Ладно, император с вами», — махнул я рукой и поставил подпись. «Болтеры на голове, дымовые шашки на спине, чтобы покрыть все в радиусе 100 метров дымом. А давай-давай лазерганы в глаза вставим», — предложил Ларик, радостно доставая из внутреннего кармана бутылку самосеком, чтобы обмыть удачную сделку. «О, смотрите, это, кажется, пилот хрустального рыцаря общается с техножрецами», — раздался вдруг голос Геральди, которая в сопровождении охраны, в том числе одного космодесантника, ходила по кораблю и собирала данные для своей летописи. «Вон они, куда вы намылились, технодебилы!» Раздался металлический и лязгающий голос Магаса, впереди которого уже бежали скитарии, воины Адептус Механикус, подчиняющихся в первую очередь Марсу. «Все на кибердыбу за техноересь отправитесь!» «Не отправимся!» – тихо прошептал мне Ларик, забирая у меня из рук договор. «Мы честно трудящийся пролетариат. Мы работаем на известного рыцаря на благо крестового похода. Без согласования с рыцарским домом Камелота никуда вы нас теперь не отправите. О, кажется, намечается что-то интересное». Потирая ручки, Геральдия уже перешла на бег, чтобы не упустить ничего. Неужели между Террой и Марсом возникло непонимание? Однако Империум всегда славился своей дипломатичностью. Как же они выйдут из этой ситуации? Геральдия говорила все вслух, из-за чего шестеренки Магаса начали нервно покручиваться. Секретные дела Марса и государственная тайна. Летописцу здесь не место. Я исполняю приказ капитана корабля и своего примарха. Летописцы имеют право посещать публичное место, без особого интереса, ответил Астартес, которого создали для войны, но почему-то заставляли сопровождать Геральдию, что его удручало. Такого же мнения придерживались и солдаты имперской армии. В свою очередь скитарии хоть и не подняли оружие, но с количеством их аугментики воины Адептус Механикус были крайне опасны и своим плазменным вооружением могли навредить даже космодесантнику. Их реакция была крайне высока, и первый выстрел пусть и будет принадлежать космодесантнику, но затем начнут стрелять скитарии, только после ответят выжившие солдаты. Стоило также понимать, что и сам Магас давно превратил свое тело в смертоносное оружие, используя для этого все накопленные знания. Вполне возможно, космодесантник умрет еще раньше, чем его оружие слетит с магнитных креплений. «Так, давайте вот без этого», — попросил я, не желая устраивать еще одно побоище. «Успокоимся и поговорим». Но было поздно, сэр Мордрит не заметил, что время разговоров прошло. Возникшее недопонимание можно было решить только силой, и вот уже рука неизвестного скитария начала медленно подниматься, чтобы совершить выстрел. Геральдия тем временем продолжала все записывать, заставляя всех ужаснуться тому, что станет с историей Империума из-за таких летописцев. Глава 47. Внутренняя проблема Адептус Механикус по воле случая стала уже проблемой всех сил 11-го легиона. Магас требовал уважения к традициям и законам Марса, ссылаясь на фолианты, где правила были написаны кровью. Пилоты рыцарей требовали усовершенствования и права самим решать, что нужно их машинам. Конфликт этот все никак не разрешался, и в ход шли уже крайне опасные аргументы, вроде возможности лишить рыцарский дом Камелота контактов с Марсом. Споры не утихали, офицеры имперской армии в большинстве своем сохраняли нейтралитет, капитаны космодесанта безуспешно пытались утихомирить стороны и выиграть время до прибытия примарха, который как всегда отсутствовал на мостике и находился на корабле другого легиона. Однако чем больше времени проходило, тем выше была вероятность, что вот-вот одна из сторон скажет слово или выдвинет ультиматум, что станет отправной точкой наихудшего сценария. Ну а я со своими новыми инженерами под шумок уже модифицировал рыцаря. Тем более я же не собирался своего копейщика в тяжелую артиллерию переделывать, просто пара болт-пушек и дымовая завеса. Это просто модификация, о которой не стоило так сильно беспокоиться. Хотя тоже стоило понимать и позицию Магаса. В армии каждое подразделение выполняло свою задачу. Мой рыцарь должен был крушить сильных врагов, не мелкую пехоту, не укрывать дымом позиции для прорыва, а только идти вперед и бить копьем. С пехотой справлялись другие подразделения. Каждый должен был думать лишь о своей задаче, отдавая потенциальную универсальность в угоду надежности и монолитности. Ведь как только появлялось больше возможностей, то появлялось и больше задач. А пилотам и так было трудно, еще и разрывать свое внимание на столько деталей нет. Пилоты — это не Астартес и не примархи. Если так их нагружать, то эффективность может и упасть. Одна задача, один рыцарь. Так было всегда, это работало, и поэтому Магас не понимал, зачем пилоты пытаются внести изменения. «На самом деле не такие мы и консервативные», — произнес Кирл, прекрасно понимая, о чем я думаю. Техножрец активно орудовал всеми своим тремя руками, разбирая один болтер за другим, чтобы собрать нужные части для нового шедевра. Мы с ним стояли у подножия ремонтного цеха, куда рыцаря перемещали при особо серьезных повреждениях. Хотя чаще инженеры просто таскали свое оборудование по главному залу, проходя вдоль всех рыцарей. Однако если за дело брались Кирл и Ларик, то они всегда старались найти место поукромнее, чтобы их никто не видел и задавал лишних вопросов. Во имя императора, вестника бога машины, великого Амнисии, всех высших сил, не сломайся, пожалуйста, и попроси духа машины, чтобы он починил мой тостер, бурчал что-то себе под Кирл, хватая манипулятором прицепленный к потолку магнитный крюк с тросом, чтобы им подцепить болтерпушку личного производства. «Не-е-е, Кирл, тут без бутылки не разобраться», — раздался голос Ларика, который высунулся из кабины пилоты. «Пошли сервитора в мою каюту, попроси его взять секретный ящик номер 9 и номер 7». Кирл что-то пробубнил на двоичном коде, возможно, это была ругань, но так или иначе один из сервиторов поковылял в сторону кают. «А что за секретные ящики? Технологии ксеносов?» — поинтересовался я как бы в шутку. Но как бы и нет, а масикой закусан. Этот чертов алкаш трезвым не работает никогда, продолжал сетовать Кирл, внимательно разглядывая изъятую из станкового болтера деталь. Какая убогая рукоять затвора. С другой стороны на нее уходит куда меньше стали, а космодесантникам пользоваться и так нормально с их силой. Но болтерами же и простые смертные пользуются, а рукоять затвора почти везде подогнана под один стандарт. Представляешь, Мордрит, как нужно высраться, чтобы внедрить новую модель рукояти затвора, когда она уже прижилась во всех силах Империума. Да уж, представляю. Нет, не представляешь. Как и о том, сколько проблем будет от этого. Детали делаются Марсом, чтобы они были взаимозаменяемые. Если мы сейчас начнем внедрять новую рукоятку, то ее не будет на что заменить, как и количество замен для старых болтеров уберет. И это при том, что мы только одну рукоять меняем. А представь, если это модель болтера, логисты будут хвататься за головы, эффективность снабжения упадет на десятки процентов, и все это ради удобства передергивания затвора. Смешно. Поэтому наш Магасы не любит что-то менять, как и Марс четко следит за каждым новшеством, которое еще может оказаться не таким уж и хорошим, ведь простота этой рукоятки и дешевизна ее производства оправдывает любое неудобство. «Кирл, закрой рот и работай», — раздался крик из кабины пилота. «Мордриду насрать на твои загоны, ему нужны две болтпушки к следующей битве, дымовая завеса и мини-бар». «Что? Мне показалось, что я ослышался». «Говорю, две болтпушки и дымовая завеса, а мини-бар прямо сейчас устанавливаю. Места хватает». Дух машины также все одобрил. «А ты его спрашивал, Мудень?» — недовольно воскликнул Кирл, начав переплавлять рукоять затвора. «Ну разумеется, я же принял решение медленно ретироваться, после чего отправился в столовую верхней палубы. К слову, на этом корабле было столь много людей, что фактически корабль можно было сравнить с городом. И если десант еще высаживался на планеты, то некоторые члены экипажа жили и рождались на корабле. В свою очередь это выстраивало особую иерархию на манер городской. Были трущобы, были элитные кварталы в роли верхней палубы, были просто обычные отсеки. Так вот, на верхней палубе и находилось место, отведенное под ложу. Собрания проходили редко, как правило в присутствии главы или заместителя ложи, хотя по факту их место мог занимать как примарх, так и признанный и уважаемый Астартес. Пару раз выступать позволяли простым смертным, однако все еще под чутким контролем космодесанта. Сами по себе простые люди устроить собрание ложи не могли, но имели право приходить сюда и отдыхать. Также ложа все еще являлась довольно скрытным местом, не прямо государственной тайной, ведь по факту о ее существовании так или иначе знали все на корабле, да и другие легионы тоже. Однако Абыкова не пускали, и оттого я крайне удивился, когда, сев за свой любимый стол, я увидел, что там уже сидела Геральдия, притащившаяся с собой кучу свитков, книг, чернил и, разумеется, автопера. Однако менять стол я не собирался. Я сидел за ним каждый ужин, играл тут с регицитой, хоть лично моим он не был, но все равно. Кхе-кхе, прокашлялся я, усевшись напротив Геральди. «О, Мордрит, и ты тоже сюда ходишь?» — доброжелательно произнесла довольно молодая девушка, которой чудом удалось поучаствовать в крестовом походе в роли летописца. «Кто тебя сюда пустил?» «Кайрос, глава ложи пустил тебя, мне не очень нравится твой тон», — прищурилась Геральдия, откладывая письменные принадлежности. «Ты хочешь что-то сказать? У тебя язык без костей, и тебя на корабле называют главной сплетницей», — прямо заявил я, не собираясь ни взгляда отводить, ни заднюю давать. «Еще скажи, что я тайны хранить не умею», — усмехнулась Геральдия и прыснула. «Я это и сказал. И еще ты вдобавок летописец. Империуму лучше не знать, что творится в таких местах. Кажется, Кайра считает иначе. От этого заявления у меня свело скулы. И все же я отказывался верить в то, что Кайрос намеренно позвал сюда Геральдию, чтобы она собрала всю информацию и отослала ее на Терру. Ведь слухи слухами, но по всей видимости император уже был на пути к нам, и у Мойрона предстоял очень непростой разговор с отцом. Поэтому существование ложи стоило бы скрыть, как и любое отхождение от наказа императора, или быть беде. С другой стороны, я быстро успокоился, ведь понял еще одну вещь. Все знали любовь Геральди к фантазиям и приукрашиваниям. Всерьез ее слова мало кто воспринимал, поэтому сам факт ее присутствия не представлял особой угрозы. Только вот отсутствие угрозы не являлось достаточной причиной для приглашения. А значит, Кайрос и ложа преследовала какую-то цель. Возможно, Геральдия могла что-то дать ложе или конкретному члену, ведь случайных смертных сюда не приглашали и все приносили пользу, даже молчаливый Адам, который дал за все время здесь лишь один совет и все же изменил чью-то судьбу, вероятно, в лучшую сторону. Так что не такой уж и строгий отбор проходили кандидаты. Но все равно приглашать летописца. Как давно ты составляешь летопись? Внезапно в реальность явилась птичка, радужное оперение которой сияло куда сильнее из-за варп-перехода. «Пойду пожрать возьму», — произнес я и удалился, оставив птичку с Геральдией. «Ой, какая милота!» — завороженно воскликнула Геральдия, окончательно забыв о всех других делах. «Еще и умеет разговаривать. Мне уже доводилось видеть самые разные виды варповых аномалий. Как на обучении псайкеров я присутствовала, но такое вижу впервые. Как тебя зовут?» Я первая задала вопрос. «Действительно», — согласилась Геральдия, вспомнив о манерах. «На самом деле не так уж и давно, чуть меньше 50 лет. Примерно в этот момент я едва не уронил черпак, пока наливал себе суп. Весь диалог транслировался птичкой прямо мне в мозг, поэтому я все слышал, даже находясь довольно далеко. Однако после заявления про 50 лет удивился. И ведь к этому стоило добавить еще тот факт, что Геральдия сразу по рождению летописцем не стала. Значит, она мне в бабки годилась или прабабки даже. И при всем этом она выглядела крайне молодо, ну 25 максимум. Хорошо сохранилась, ничего не скажешь, хотя скорее дело в процедурах омоложения. А во, ты уже так давно в этом мире, и ты можешь многое рассказать, ведь накапливала опыт и знания куда быстрее, благодаря профессии. После этих слов интерес птички возрос в десяток раз, из-за чего она запрыгнула на плечо Геральди. «Меня зовут Надежда. Я хоть и не летописец, но люблю узнавать все. Расскажешь мне о себе? Откуда ты родом? Как стала летописцем? Какое твое любимое блюдо? В твоей родной системе была одна звезда, а какого цвета деревья на твоей планете?» «Так много вопросов, все такие забавные», — грустно улыбнулась Геральди, поглаживая уже довольно привыкшую к людям птичку. «Почему? Обычно меня спрашивают о том, сколько зарабатываю, имею ли мужа, каких успехов добилась и как проходит мой карьерный рост. Даже не вспомню, чтобы кто-то интересовался моим любимым блюдом и уж тем более спрашивал такую незначительную мелочь, как цвет деревьев на планете, где я провела меньшую часть своей жизни. Незначительную, мне кажется, ответы на эти вопросы позволят мне узнать о тебе куда больше, чем то, сколько ты заработала. Смотрю, вы хорошо ладите, это славно», произнес я, вернувшись за стол и начав уплетать сначала второе, оставляя суп на потом, ведь только я был властен над своей судьбой и только я решал, в каком порядке буду жрать свой ужин. «Я бы, кстати, тоже послушал этот рассказ, а то ты про меня и так все знаешь после интервью». «Да что рассказывать, ничего особого интересного», пожала плечами Геральдия, которая слегка приуныла. «Родом с Вострои, это такой мир, сегментум обскурус, куда ближе к нам, чем Терра. Мир промышленный, технически независимый, но по факту очень тесно связан с Марсом. Мы что-то типа их ресурсной базы. Работают у нас чуть ли не круглые сутки, вкалывают как проклятые, смертность в некоторых цехах выше, чем на некоторых сражениях. Жить тяжело, но а где легко, верно? Да, рабочим всегда было и будет тяжело, а уровень их жизни будет зависеть исключительно от максимального соотношения выгоды и эффективности. Разве что технический прогресс сможет облегчить их жизнь, но в целом, они всегда будут получать мало, питаясь лишь подачками сильных, которые со временем делают то или иное изобретение доступным всем, ну а сами начинают пользоваться чем-то еще более лучшим. Ага, ты это отлично понимаешь, ведь и сам дворянин, с легкой претензией в голосе произнесла Геральдия, но быстро поправилась. хотя и не такой, как все, да и судьба у тебя тоже не самая завидная. Хотя Камелоту до Вострои в плане эксплуатации рабочих далеко. У нас там вообще мрак, деревьев, кстати, нет, мир промышленный. Кислотные дожди, норма. Мутации на нижних уровнях, база, а средняя продолжительность жизни в 45 лет, основа сильной экономики. Хотя население все равно растет, увеличивая мощность цехов. Кстати, именно с Вострои сейчас идет основное снабжение для нашего флота. А во, я и не знал. Да, все благодаря тому, что не так давно ее посетил Мойрон и помог решить некоторые проблемы. А, не так давно, это, полагаю, минимум полвека? Ха, точно, усмехнулась Геральдия. Просто когда занимаешься историей, то такие сроки начинают восприниматься как мимолетность. Век-2, что это такое для летописи? Лишь одна страница, а порой абзац или слово. В общем, волею судьбы мне удалось попасться на глаза капитану 7-й роты, после чего каким-то образом мной заинтересовался Мойрон и решил взять в качестве летописца. «Чего-то ты не договариваешь», — прищурился уже я, чувствуя, как меня пытаются обмануть, но врать Геральдия, по всей видимости, за всю свою жизнь так и не научилась. «Колись, ну, в общем, ну как сказать, боже, как девственница ломаешься», — закатил я глаза, не понимая, чего это столь взрослая женщина, пусть и внешне молодая, может так чего-то смущаться. «Понимаешь, примарх фигура величественная, а я тогда молодая была, ну и в общем на 2 свитка ему любовное признание написала». Я от неожиданности поперхнулся едой и начал кашлять, попутно пытаясь борясь с желанием заржать как конь, ведь смех с куском еды в горле мог меня убить. Наверное, никогда прежде за свою жизнь в теле Мордреда я не был так близок к смерти, но как и полагается слуге императора, я на последнем издыхании, когда диафрагма сжалась до боли, выпустив почти весь воздух, превозмог и смог выкашлять застрявшую еду и после уже заржал как конь. Ха-ха-ха. Не сдержавшись, я еще хлопнул по столу, после чего скрутился от боли в груди. Мышцы после откашливания болели люто. Так и что он ответил? Да я не помню уже. Покраснев, ответила Геральдия и отвела взгляд. И хватит ржать, я тут душу тебе открыла. Ты старше меня в 3 раза и до сих пор краснеешь из-за столь давнего случая, как маленькая девочка. Тут невозможно не заржать. Но извини, больше не буду докапываться. Всякое бывает, жизнь штука сложная и непонятная. Видал я и бабок, в которых жизнь била ключом, и детей, на которой будто бы лежали века тяжкой жизни. Все определяется не возрастом, а жизненным опытом, который зависит от событий. Ребенок, потерявший родителей и увидевший руины собственного дома, не будет смотреть на мир столь же позитивно, как выращена в золотой клетке дворянка, которой всю жизнь потыкали любым желанием. Ты меня сейчас ребенком вскользь назвал? Нет, просто поражаюсь твоей чувствительности. Я же и ударить могу. Не сердись, возьми мой десерт, если хочешь, примирительно предложил я и подвинул тарелку с кусочком пирога в сторону Геральди. Думаешь, меня можно купить едой? Прищурившись, спросила Геральди. Ты, черт подери, прав. И казалось бы, ничто не могло нарушить столь мирной и спокойной картины. Жизнь шла своим чередом, однако худшее, что можно было сделать в мраке далекого будущего, расслабиться. Ведь архивраг только этого и ждал. И вот головные поли экипажа сменились криками и стенаниями, что заполнили все палубы. Поля Геллера, в ужасе прошептала Геральдия и вскочила, после чего из ее рта вырвался невероятный боли вопль, заставив летописца схватиться за волосы и упасть на пол, продолжая выть словно раненый зверь. Я же почувствовал, как температура воздуха мгновенно упала градусов на 20, а птичка, спорхнувшая с Геральди в момент падения, приземлилась и посмотрела на меня полным хаоса взгляда. После же раздался голос, в котором утонули все другие звуки.